Пришедший полотер Рафал на кухне рассказывает. «Стоим мы с кумом коло его дома, и бежит это один, рукой за плечо держится, а с-под пальцев его кап-кап, кап-кап, красная вроде вишневая наливка. Даже около нас в пыль капнула, ей-богу, сам видел». Ожидание каких-нибудь вестей от Павла Григорьевича становится невыносимым. На улице темнеет. Из городского сада доносится духовой оркестр, веселая увертюра из прекрасной Елены. И вдруг в передний звонок. Мы все опрометью мчимся туда. «Кто?» — спрашивает Юзефа через дверь. «Кто там бразгает у звонок?» Мальчишеский голос отвечает. «Свой, отоприте!» Пока вошедший стоит к нам спиной, запирая входную дверь, я узнаю надетый на нем знакомый пиджак. «Павел Григорьевич!» Однако вошедший поворачивается к нам лицом, и это мальчик-подросток с дерзкими глазами под лохматой белокурой копной. «Я не Павел Григорьевич! А где он?» «Там!» — мальчишка неопределенно машет рукой. «Я узнаю мальчика. Это его Павел Григорьевич на днях произвел в полковнике». «Жив он, жив?» — нетерпеливо спрашивает папа. «Живой! Письмо прислал. Кто тут у вас доктор? В собственные руки!» Папа читает записку. «Мы понимаем, Павел Григорьевич прислал мальчика за папой. Где-то есть раненые, и мальчик покажет папе дорогу». Юзефа уже снимает с вешалки папина пальто, шляпу и палку. Но папа словно и не собирается идти. «Идете?» — уже нетерпеливо спрашивает мальчик. «Нет, тут написано, чтобы я сперва тебя смотрел. Скидай пиджак, поглядим, что у тебя». Мальчик неохотно снимает пиджак Павла Григорьевича, и мы еле удерживаемся от крика. Юзефа всплескивает руками. «Матерь Божия! Кто же тебя так? Казак нагайкой!» Вся рубашка мальчика висит на нем клочьями. По спине, как длинный красный червь, изогнутый, переходящий за плечо, тянется свежий, еще кровоточащий рубец. Все то, что осталось от рубашки, насквозь пропитано кровью. Теперь понятно, почему Павел Григорьевич, посылая мальчишку, надел на него свой пиджак. В истерзанной рубахе, исхлестанного нагайкой окровавленного мальчишку, сразу бы задержали. Папа перевязывает мальчика. Поль очень ловко и умело помогает. Мама приносит полковнику папину рубашку. «Молодец!» — говорит папа. «Хлопнул бы я тебя по плечу, как мужчину. Да нельзя, больно будет». «А теперь идем!» — серьезно говорит полковник. «Нет, ты мне адрес скажешь, а сам здесь останешься. Юзефа тебя спать уложит. Ты устал, ведь с утра, наверное, бегаешь. И голоден, и рубец, наверное, горит. Ну, говори адрес». «Все равно!» — смеется мальчик. «И устал я, и голодный, и рубец, бодай его, горит, как огонь. А только не останусь я здесь. Приказ мне дан, понимаете вы это?» Юзефа сторговывается с мальчиком. Она дает ему громадный кусок хлеба, намазанный маслом, с двумя холодными котлетами. «Як граф!» — говорит он с набитым ртом. Тут возникает затруднение. Ехать на извозчике папе нельзя, чтобы не провалить те квартиры, где скрыли пострадавших. Значит, надо идти пешком, не спуская глаз с идущего впереди мальчика. А ведь папа в темноте плохо видит и плохо ориентируется. «Я пойду», — говорит Поль. «Я возьму мосье под руку, и мы пойдем под музыку, как двое влюбленных». Это вызывает всеобщий смех, и громче всех смеется сама Поль. К Конечно, это единственный выход.